рассчитывать на нормальный разум у Цветного. Цветного вдвойне, должен я добавить, поскольку он и индеец, и негр. Но он мог бы, по крайней мере, испытывать хоть какие-нибудь чувства, увы. Если не считать идиотской, пылкой до неприличия нежности к Тену, у него нет других привязанностей. По правде говоря, меня мучает подозрение, в котором необходимо, хотя и трудно признаться. Я никогда не рискну сказать ему «люби меня», ибо прекрасно знаю, что впервые мой приказ выполнен не будет. И однако у него нет причин не любить меня. Я спас ему жизнь. Случайно, конечно, но он-то этого не подозревает. Я научил его всему, и в первую очередь труду, который есть высшее благо человека. Да, я его бью, но должен же он понимать, что это делается для его же пользы. Впрочем, и в отношении побоев он ведет себя совершенно непредсказуемо. Однажды, когда я объяснял ему, правда, весьма раздраженно, как нужно очищать от коры и разрезать вдоль ивовые прутья для плетения корзин, я слишком энергично взмахнул рукой. К великому моему изумлению он отскочил на шаг, заслонив локтем лицо. Но ведь нужно быть безумным, чтобы ударить человека в тот момент, когда ему преподают сложное ремесло, требующее наивысшего прилежания. Увы, все говорит о том, что в его глазах я и есть безумец, везде и во всем, и днем, и ночью. Тогда я ставлю себя на его место, и меня пронизывает жалость к этому беззащитному мальчику, заброшенному на пустынный остров и ставшему игрушкой в руках безумца. Но мое положение еще хуже. В своем единственном товарище я вижу себя, и это кривое зеркало являет мне отвратительного монстра. Устав от того, что он безропотно исполняет возложенное на него поручение, немало не интересуясь их смыслом и результатами, я решил выяснить причину этого и поручил ему самую дурацкую работу, которая на всех каторгах мира считается наиболее унизительной — вырыть яму, рядом вторую, чтобы свалить в нее землю из первой, рядом третью, чтобы свалить в нее землю из второй, и так далее. Он трудился целый день под раскаленным добела небом, в удушливом зное. Тену этот исступленный труд показался увлекательнейшей игрой. Из каждой ямы поднимались терпкие, одурманивающие запахи. Стоило пятнице на миг выпрямиться, чтобы смахнуть пот со лба, как пес кидался на кучу вырытой земли. Он зарывался мордой в рыхлые комья, сопя и фыркая, точно тюлень, потом начинал лихорадочно рыть, отбрасывая землю задними лапами. И, наконец, попрыгав возле ямы с жалобным повизгиванием, в пароксизме возбуждения, снова кидался на кучу земли, опьяненный незнакомыми испарениями, поднимавшимися от влажных глинистых комьев, туда, где темный перегной мешался с молочным соком срезанных корней, как смешиваются жизнь и смерть в недрах земли на определенной глубине. Так вот, сказать, что пятница не возмутился этим бессмысленным занятием, значит не сказать ничего. Мне редко приходилось видеть, что он трудился с таким беспримерным усердием. Вдобавок он вкладывал в свою работу какое-то беспечное веселье, полностью обессмысливавшее ту альтернативу-ловушку, в которую я хотел его поймать. Либо пятница сам придурковат, либо он считает безумцем Робинзона. Веселье это побудило меня искать разгадку в чем-то другом. И теперь я спрашиваю себя, не означал ли восторженный танец Стэна вокруг и внутри развороченных ран на теле спиранцы моего бесславного поражения. И не совершил ли я непростительную глупость, когда, пожелав просто-напросто унизить арауканца, выдал ему тайну розовой ложбины. Однажды ночью Робинзона замучила бессонница. Лунный свет серебристым ковриком лежал на плитах пола резиденции. Заухала белая сова, и Робинзону почудилось, будто сама земля стонет голосом неразделенной любви. Тюфяк, набитый сухой травой, раздражал своей бесплотной, бессмысленной мягкостью. Робинзон вспомнил Тена, одержимого буйным желанием зарыться в открытое чрево земли, такое беззащитно доступное после того, как кирка Руканса безжалостно осквернила его. Вот уже много недель он не наведывался в розовую ложбину. Его дочери Мандрагоры, верно, так подросли за это время. Робинзон сидел на ложе, свесив ноги на лунный коврик, и изнемогал от дурманящего запаха жизненных соков, переполнявшего большое, белое, как корни мандрагор, тело. Он тихо поднялся, перешагнул через спавших в обнимку Пятницу и Тена и поспешил к роще комедных и сандаловых деревьев. Глава 8.